Он просит лишь снабжать его продуктами земного садоводства, а в обмен обещает приносить драгоценные камни в изобилии, встречающиеся на дне моря. В словах фантастического подводного обитателя слышны отголоски той широкой торговли, что вели купцы Египта с жителями тропических стран. Обретенные чудесным образом рыбаком богатство едва не стоит ему жизни. Ибо когда герой пытается продать драгоценности, его обвиняют в краже, и лишь заступничество доброго царя, поверившего, что Аллах всегда может неожиданно облагодетельствовать бедняка, спасает его от наказания. «Для денег нужен сан», — говорит царь. «Я защищу тебя от господства людей в эти дни, но, может быть, я буду низложен или умру, и власть получит другой, и тогда он убьет тебя из жадности». Таким образом, царь хорошо осведомлен об отсутствии правовых гарантий у человека в его царстве, и дабы укрепить положение Абдаллаха, женит его на своей дочери и делает его своим визирем. Перед тем, как отправиться в хадж, Абдаллах земной соглашается посетить своего морского друга в его стране. Он спускается в подводное царство, где видит множество чудес, удивительных рыб, города, населенные подводными обитателями. Морской царь и жители моря смеются над Абдаллахом земным, потому что у него нет хвоста. Рассказчику, оказывается, присуще тонкое понимание того, что все необычное вызывает у людей ограниченных, знающих только близкий мир, одни лишь насмешки и презрения. Но основное расхождение во взглядах между землянами и жителями моря обнаруживается в конце путешествия Абдаллаха земного. Он оказывается свидетелем радостного праздника обитателей моря по случаю смерти одного из них и высказывает по этому поводу недоумение. В свою очередь Абдаллах морской, узнав, что земляне печалятся по случаю смерти близких, бьют себя по лицу и рвут на себе одежды, проникается к землянам презрением. Ведь Аллах вкладывает в новорожденного душу в качестве залога. Так почему же вы плачете, когда он ее забирает обратно? — вопрошает он. И тут мы видим, что средневековый рассказчик, автор, способен понять противоречивость греховной человеческой природы, вынуждающей людей радоваться жизни и горевать о смерти вопреки вере, что жизнь есть лишь временная земная юдоль и испытание на пути к Богу, а смерть — возвращение к Нему, и он осознает это противоречие и не порицает человека за его любовь к жизни, ибо видит в этом лишь проявление человеческой слабости и непоследовательности. Однако он понимает и несовместимость взглядов жителей земли и подводного царства, выражающуюся в ином отношении к пище, драгоценностям, а также к жизни и смерти, хотя все существа в мире едины, что подчеркивается единообразием имен действующих лиц — Абдаллах, то есть раб Аллаха. Несмотря на обилие различных мотивов, сказка в композиционном отношении целостна, и все ее реалистические и волшебные элементы, рассказы о путешествиях под водой и дидактика хорошо сбалансированы и приведены в стройную, слаженную систему. Незамысловатая фабула с ярко выраженной моралью характерна для сказки об Абу Кире и Абу Сире, произведение, которое, судя по содержащимся в нем реалиям, возникло в Египте не ранее конца XVI века. Герои сказки — два ремесленника — добрый цирюльник Абу Сир и злой красильщик Абу Кир, добивается успеха в чужом городе благодаря своему мастерству. Завистливый и жадный Абу Кир не желает мириться с успехом своего друга, пытается погубить его, оклеветав перед местным правителем, но судьба благоприятствует Абу Сиру, и гнев царя обрушивается на злодея. Несложная мораль рассказа — добродетель вознаграждается, а порок наказуется, как это почти всегда случается в поздних египетских рассказах, выражено при помощи традиционной фабулы — конфликт доброго и злого человека. Однако условный сюжет обрастает большим числом жизненных деталей, превращающих рассказ в реалистическую новеллу. Оба персонажа сказки выступают в роли культурных героев, и предприимчивость их щедро вознаграждается. Они обретают богатство и почет.